«У меня есть нож», — солгала она. «Только тронь меня, и я тебя убью». «Я не такой», — заверил он. «Я не беру женщин силой». Она коротко, некрасиво рассмеялась. «То есть ты не колсидеец? Или не мужчина?» «Как зло сказано! Зря она так. Вдруг он рассердится. Неужели нельзя притвориться, что мы доверяем ему, пока не съедим эту птицу?» И колсидеец, и мужчина. Он тоже рассмеялся, еще неприятнее, чем она. Его смех был горький и старый, хотя мой отец говорил совсем как ты. Он думал, я слишком долго оставался с матерью, а надо было забрать меня у нее в 7 лет, как других его сыновей. Но он был далеко, воевал, и она воспитывала меня, пока мне не исполнилось 14. Ни она, ни я не обрадовались, когда отец вернулся. Он помолчал, опустился на колено и перевернул птицу над огнем. 5 лет я только злил и разочаровывал его. Он отослал меня вместе с братом в этот набег, чтобы сделать из меня мужчину. Керф покачал головой. Он не смотрел в нашу сторону, и Шун тихо поманила меня, чтобы я тоже вылезла из укрытия. Я выбралась, но осталась стоять далеко в тени. «Пойду принесу еще дров и сделаю костер побольше», — сказал Керф и ушел в ночь. Мы слышали, как он пыхтит и топает, отходя все дальше. Шун рванулась вперед и перепрыгнула ручей. Я не отставала. Она опустилась на колени возле костерка. «Кажется, мясо еще не готово». «Мне все равно», — ответила я. Она сняла вертел и замахала им, чтобы птица скорее остыла. Тушка соскочила и упала в снег. Я прыгнула на нее и оторвала половину. Местами она была горячая, местами холодная из-за снега, а кое-где и сырая. Мы ели ее стоя, тихонько шипя сквозь зубы, когда обжигались. Я слышала, как глотает Шун, как хрустят у нее на зубах хрящи, когда она обгрызает кости. Птичка была маленькая и закончилась слишком быстро. Но я поймала себя на том, что отдуваюсь от облегчения, когда голод отступил. «Лошадь», — сказала Шун. Мне не хотелось отходить от костра, но я понимала, что она права. Мне было ни капельки не стыдно, что мы съели его еду и собирались украсть его лошадь. Я пошла вслед за Шун туда, откуда доносилось лошадиное дыхание. После света костра глаза не сразу приспособились к темноте. Лошадей оказалось 2, обе были стреножены. Седла лежали неподалеку. Я посмотрела на Шун. Мне никогда не приходилось седлать лошадей и снимать путы тоже. «Осторожно», — сказала я, когда она присела на корточки у передних ног белой лошади. Я видела, как она ощупывает веревку. «Не могу понять, как их распутать». «Сними рукавицы». Я волокла по снегу седло, мне с трудом удалось его приподнять. «И как же я закину его на спину лошади?» «Тут где-то должен быть узел». «Нет, пряжка», — раздался голос Керфа у нас за спиной. «Подождите немного. Сейчас подброшу дров в костер и освобожу их для вас, если вы правда хотите ехать в темноте». Мы замерли. Я чувствовала себя виноватой, но лишь самую малость. Шун выпрямилась. «Я не буду тебе ничего должна. Ты был с теми, кто нас похитил. Так что мы не обязаны расплачиваться за то, что ты исправишь несправедливость, которую с нами сотворили». «Я знаю». Он подошел и положил рядом хворост, сел на корточки и аккуратно подложил в огонь ветку. Он как будто вовсе не заметил, что мы съели птицу. «Я пришел только для того, чтобы вернуть вас к вашему народу». «И ты не ждешь от меня никакой благодарности за свою доброту?» — насмешливо спросил Ишун. «Никакой». Он прямо и простодушно посмотрел на нее. «Да, это правда, что ты красивая и нравишься мне. Думаю, ты и сама уже это поняла, потому как я смотрю на тебя. Но я знаю, что ты мне ничего не должна. Я не стану пытаться воспользоваться вашим положением». Этими словами он как будто обезоружил нас. Мы медленно подошли к костру. Я протянула свои грязные руки к огню и почувствовала тепло на лице. Керф взял в дорогу много полезного. Он расстелил у костра кусок парусины, чтобы нам с Шун было где спать. Нам все равно пришлось прижиматься друг к дружке, но так было гораздо теплее. Сам он устроился на таком же куске парусины по другую сторону костра. «Я все равно не доверяю ему», — прошептала я Шун, уже проваливаясь в сон. Та ничего не ответила. Он умел добывать еду. Когда мы проснулись, он уже подкинул в костер дров и жарил тощего зимнего зайца. Я лежала тихонько под своей тяжелой шубой и смотрела, как он возится с луком и стрелой, убившей наш завтрак. А вдруг это его стрела попала в персевиранса, когда мы пытались сбежать. Вдруг это тот самый человек, что подстрелил моего друга. Мне до сих пор было трудно вспомнить некоторые кусочки того дня. Те минуты, когда туманный человек направлял всю свою силу на меня, вовсе стерлись из памяти. Но я знала, что никто из них не вернулся, чтобы проверить, умер ли Пер. Я видела его только мельком. Оставалось надеяться, что его ранили не слишком серьезно, и он вернулся в Ивовый лес. Мне вдруг вспомнился управляющий Ревел, мертвый Ревел в коридоре, и я не выдержала и всхлипнула. Шун услышала и проснулась. «Что такое?» — спросила она и быстро села, сердито глядя на Керфа. «Они убили управляющего Ревела». Она покосилась на меня и снова перевела взгляд на колсидейца. «Правда?» — ровным голосом спросила она. «Я поняла, что на самом деле это ей неинтересно». Мы с Шун почти не обсуждали пережитое во время налета. Одурманенные бурым отваром, мы жили только тем, что было здесь и сейчас. У нас было мало времени, когда мы могли бы поговорить наедине и сравнить, кто что видел. Никто из нас не хотел бередить свежие раны на глазах у похитителей. «Не реви», — бросила она, и по резкости ее тона я поняла, она по-прежнему считает Керфа врагом. А перед врагом нельзя показывать слабость. Она права. Я повернула голову, вытерла слезы о капюшон и медленно села. Двигаться оказалось неприятно. Все мышцы болели, холодный воздух сразу забрался под шубу. Хотелось плакать, хотелось броситься на парусину, рыдать и вопить. «У меня только одна кружка». «Виновато», — сказал Керф, — «нам придется пользоваться ею по очереди». «А у тебя есть что пить?» — спросила Шун. «Горячий бульон, талый снег и кости птицы, которые вы выбросили вчера. Но я могу варить только по чашке за один раз». Шун на это ничего не сказала, не стала ни благодарить, ни упрекать. Мы просто встали и одернули шубы, вдвоем отряхнули и скатали кусок парусины. Шун вручила получившийся валик мне, чтобы Керф понял, теперь это наше. Если он и заметил это тихое посягательство на свое добро, то не подал виду. Говорили мы мало. Нам с Шун нечего было собирать в дорогу, поэтому мы просто поели зайчатины и выпили бульону. Керф плавил снег в жестяной кружке, клал туда кости и грел над огнем. Сначала пила Шун, потом он сварил порцию и для меня. Было очень вкусно, в животе сразу потеплело. Пока я допивала последние капли, Керф оседлал лошадей и собрался. Когда я смотрела, как он грузит поклажу на лошадей, во мне заворочилось смутное подозрение. Я не могла понять, что меня тревожит. «Поедешь на белой, а я на гнедом. Девочку я посажу себе за спину. Гнедой выносливее и лучше выезжен». Мне стало дурно. Я не хотела ехать с ним на одной лошади, хоть гнедой, хоть белой, хоть какой. «Значит, мы с Би возьмем гнедого», — твердо сказала Шун. Не дожидаясь его позволения, она подошла к гнедой и вскочила в седло с легкостью, которой я позавидовала. Шун протянула мне руку, и я ухватилась за нее, надеясь, что как-нибудь вскарабкаюсь по ноге коня. Но не успела я попробовать, как Керф подхватил меня сзади за талию и усадил позади Шун. Держаться мне было не за что, кроме как за ее шубу. Я тихо поерзала, пытаясь устроиться поудобнее, и внутренне кипя от того, что он прикоснулся ко мне. «Не стоит благодарности», — язвительно сказал он и оседлал белую кобылу. Керф направил лошадь вдоль берега. Шун, подождав немного, тронулась за ним. «Почему мы едем в ту сторону?» — спросила я Шун. Но ответил мне опять же Керф. «Там лошадям будет проще подняться». Он оказался прав. Дальше берега ручья понижались, и мы выбрались наверх по следам, которые Керф, должно быть, оставил прошлой ночью. «Ты ведешь нас обратно, туда, откуда мы убежали», — сказала Шун. «Вы сбились с дороги», — спокойно отвечал он. «А откуда мне знать, что ты не приведешь нас обратно к солдатам в лагерь?» «Оттуда, что я не собираюсь этого делать. Я веду вас к вашим родным». Некоторое время мы ехали за ним молча. Глядя, с какой легкостью лошади идут по снегу, в котором мы так увязали вчера, я пала духом. Поднялся слабый ветер, погнал серые облака по синему небу нам навстречу. Когда утро было в разгаре, Керф покосился на небо и свернул с протаренной им тропы. «Мы правильно едем?» — шепотом спросила я Шун. «Не знаю. Я уже не понимаю, где что». Керф обернулся к нам, честное слово. «Я веду вас назад, к вашим. Знаю, вам трудно мне верить, но это правда». Лошади медленно брели по нетронутому снегу. Мы поднялись на холм, и с его вершины нам открылся поросший редкими деревьями луг, дорога вдалеке и небольшой хуторок за ней. Из трубы поднимался жидкий дымок и таял на ветру. Мне отчаянно захотелось туда, попроситься внутрь и хоть немного побыть в тепле и покое. Словно услышав мои мысли, Керф сказал: «Нам придется держаться подальше от дорог, и нам нельзя проезжать через города и останавливаться на ночлег в домах. Колсидицев у вас не любят». Солнце перевалило за полдень, и облака стали темнеть. Шун сказала вслух то, что нас терзало: «Не хотелось бы, чтобы снегопад застал нас в этих холмах. Мы едем уже целый день. Лучше пораньше начать искать место для ночлега, не дожидаясь темноты». Он вздохнул: «Я в солдатах уже 2 года. Доверьтесь мне, я найду нам отличное место для ночлега. Не забывайте, я веду вас к вашим людям. Там вы будете в безопасности». Он показал вперед и сказал: «Видите, где растут ели? Мы заночуем в этой низине». Я оглядела поросший лесом склон холма. Тут и там из-под снега торчали валуны. И тут я, наконец, поняла, что насторожило меня утром. Подергав Шун за рукав, я подтянулась повыше, чтобы сказать ей на ухо: «Той ночью все вопили, сражались и разбегались кто куда. Откуда же у него 2 лошади и все, что нужно в путешествии?» «Не все», — прошептала Шун, — «ни еды, ни котелка. Думаю, ему просто повезло поймать этих лошадей». «Может быть», — с неохотой признала я. Пошел снег, крупные хлопья липли к нашим мехам и падали мне на лицо. Я зарылась носом в шубу Шун, лицо согрелось, а мерный шаг коня стал меня убаюкивать. Почувствовав, как ритм его шагов изменился, я подняла голову. Мы спускались с холма, пробираясь среди могучих елей. Тут и там торчали камни. Мне показалось, что камни обтесаны, как будто здесь раньше стояли каменные стены или даже дома. Мы ехали змейкой, огибая поваленные камни и свисающие до земли еловые лапы. Снег тут был не такой глубокий, но стоило задеть одну из заснеженных ветвей, как на нас обрушивалась целая лавина. «Уже недалеко», — сказал Керф, и я обрадовалась. Я ужасно устала и хотела спать. В густом лесу свет догорающего дня почти не доходил до земли. Шун вдруг напряглась в седле. «Что недалеко?» — спросила она. «Ваши люди», — сказал он. Я успела заметить костер за деревьями, и тут Шун круто развернула коня. «Пошел, пошел, пошел!» Но было слишком поздно. Белые шубы делали их почти невидимыми в сумерках на снегу. Двое перекрыли нам путь назад, а когда Шун попыталась объехать их, Реппин метнулась к ней и схватила коня под усы. Шун попыталась затоптать ее, Гнедой фыркнул и попятился, а еще кто-то из белых стащил меня с лошади, как я не цеплялась. «Он у меня! Шейзим у меня!» — закричала Алария. «Не делай ему больно!» — велела Двали. Она уже шла к нам. Шун визжала и пыталась пнуть Небелу, которая удерживала голову Гнедова, а Керф кричал ей: «Успокойся, теперь все хорошо, я привел вас к вашим». «Ублюдок!» — закричала она. «Подлый предатель! Ненавижу тебя! Всех вас ненавижу!» Она снова попыталась развернуть коня, но Керф спешился и потянул ее из седла со словами: «Что такое? Это же ваши люди! Вы теперь в безопасности!» Я оставила попытки сопротивляться, но Шун все не унималась. Она вопила и брыкалась. Вендлайр подошел и тепло улыбнулся мне. И я поняла, как им удалось заставить Керфа служить Двали. Алария волокла меня к небольшому костру, крепко держа поперек туловища. Я до дрожи боялась увидеть солдат, но у маленького костра стояла только одна лошадь, да еще кто-то перекинул одеяло через ветку дерева, чтобы соорудить укрытие. Лицо Двали было покрыто синяками. Она бросилась ко мне и схватила за руку. «Быстрее!» — шепотом скомандовала она остальным. «Они по-прежнему охотятся за нами. Не так давно двое проехали у подножия холма. Надо как можно скорее увезти отсюда Шейзима». Она сердито дернула меня за рукав. «И не думай, что тебе удастся и дальше прикидываться мальчиком. Ты девочка. Не та, за кем нас послали. Но ты единственная добыча, с которой нас пустят обратно в Клерес. Быстрее, хватайте ее, зажмите ей рот. Она выдаст нас солдатам своими криками, если еще не выдала». Они стащили Шун с лошади, и Керф крепко схватил ее за запястье. «Да что с тобой такое? Все же хорошо», — повторял он. Она молча скалилась, не переставая вырываться. «Держите ее», — приказала Двалия двум небелам и толкнула меня к ним. Алария схватила меня за одну руку, Репин за вторую. Они держали меня крепко-крепко. Двалия тем временем достала из мешочка на поясе свиток и единственную перчатку, странную на вид. Я не могла понять, из чего она сделана. Сама перчатка была очень тонкая, почти прозрачная, а на кончиках трех пальцев серебристые нашлепки. «Я даже не знаю, получится ли», — проговорила Двалия дрожащим голосом. Она развернула свиток и поднесла ближе к огню. Вокруг костра со всех сторон был навален небольшой сугроб из снега, чтобы никто не заметил огонь издалека. Двалии пришлось склониться низко над пламенем. Она внимательно прочитала свиток, выпрямилась и принялась командовать. «Ведите ее, их обеих, к камню. Я иду первый, Вендлайр за мной. Алария, возьми Вендлайра за руку, а другой крепко держи Шейзим. Репин, возьми Шейзим за вторую руку и дай руку Керфу. Керф, ты ведешь женщину. Сула, ты будешь последней». Голова у меня шла кругом. Я опять была в плену, и они опять волокли меня за собой, на сей раз навстречу еще большей опасности. Я не видела никакого спасения. И зачем Двалия велела нам всем держаться за руки? Репин вцепилась в мое запястье с такой силой, словно хотела сломать мне руку. Может, и правда хотела. Керф был у нее не так жесток, но он предусмотрительно снял рукавицы. Выскользнуть из его хватки с Шун не получится. Он добродушно улыбался, глядя на наши тщетные попытки. «Как я раньше не заметила, что его заморочили!» За деревьями раздались голоса, они перекликались на колсидийском. «Пора!» — крикнула Двалия, едва не срываясь на визг от волнения. Я вовсе не понимала, что она задумала, пока не увидела высокий обтесанный камень. Когда-то он стоял ровно, как обелиск, но потом рядом с ним выросла могучая ель, и ее корни накренили его. «Нет!» — закричала я, когда Двалия схватила руку Вендлайера и потянулась к полустершемуся символу на камне рукой в перчатке. «Нет, это опасно! Мой отец говорил, это опасно!» Но Двалия коснулась камня, и на глазах у меня ее затянуло внутрь. Она не выпустила руку Вендлайера, и он провалился в камень вслед за ней. Я закричала и услышала, как Шун подхватила мой крик. А потом, за одно единственное мгновение, короткое, как вспышка молнии, я увидела, что можно сделать. Я поняла. Изменить. Была одна крошечная возможность изменить что-то не для меня. Репин ни за что меня не отпустит, а если даже отпустит, они вернутся за мной. Но я могу изменить судьбу Шун. Резко обернувшись, я вцепилась зубами в руку Керфа, державшую ее запястье. Я вонзила зубы ему в указательный палец прямо до костяшки и ощутила вкус крови. Керф заорал и отпустил Шун, чтобы шлепнуть меня, но я крепко вцепилась в него рукой и зубами и утащила за собой в черную, как деготь, искрящуюся далекими звездами темноту.